Глава 9. Про сказку ангел не соврал. Стоило открыть глаза, как в них ударил яркий свет огней настоящего подземного города, находящегося от нас в паре сотен метров. Остроконечные крыши, куча неоновых вывесок, рестораны, казино, отели, витрины магазинов и узкие улочки с припаркованными тачками. Я бы, может, не так удивилась, не будь все увиденное таким миниатюрным. Впрочем, как и снующие туда-сюда люди, у которых огромными были лишь выделяющиеся на их лицах носы. А люди ли? Ангел, где мы? В гостях у гоблинов, детка. Правда, без приглашения, но, думаю, с них не убудет. Пошли. Взяв меня за руку, волк направился в сторону разноцветного здания, похожего на цирковой шатер, вывеска на котором гласила, что перед нами казино, хотя я бы в жизни не догадалась. Сама территория, где оно находилось, больше походила на детский парк развлечений, а крутящиеся рядом гоблины – сдалека, но вылитые дети. «Ты знал, куда ведет тоннель?» «Меня предупредили про это ответвление. Задерживаться нельзя, как только нас не обнаружат в своих камерах. Охрана первым делом кинется сюда. Действовать будут осторожно, у них с гоблинами пока нейтралитет. Но если Шкурову вожжа под хвост попадет, могут и резню тут устроить». Услышав слово «резня», я побледнела. Голова резко закружилась, а колени стали ватными, притягивая к земле. «Почему тогда не сбежать отсюда? Зачем идти в казино? Решил перед смертью куш сорвать?» «В любви мне не везет. Может, хоть разбогатеть удастся?» «Нашел тоже время шутить. Ангел!» — топнула я ножкой. «Приятель сообщил, что казино принадлежит Мирону, королю гоблинов. Надеюсь, он сейчас там. У нас с ним общие интересы, и без его помощи мы отсюда не выберемся». За всю свою жизнь я повидала много живущих на земле видов, и даже с обосновавшимся в черном лесу семейством гномов была знакома. Но вот гоблинов мне видеть не приходилось. Роста они оказались небольшого, примерно мне по пояс. Кожа была болотисто-зеленого цвета, глазки практически у всех маленькие, взгляд из-под лобья, а носы, как три человеческих, с горбинкой посередине. Похоже, люди для них были расой привычной, так как на нас с волком внимания они не обращали. Скопление этого вида в одном месте – зрелище, надо признать, захватывающее. Я бы так и застыла на пороге казино, разглядывая прохожих, если бы ангел не затащил меня внутрь. Мои барабанные перепонки едва не лопнули, когда по ним ударила какофония разнообразных звуков. В углу на сцене плясал кардебалет. Всюду крики, кучи желающих сорвать банк, а между столами бегали официанты с подносами. Были тут и девушки-гоблины, которых я, если бы не длинные волосы, ни за что не смогла бы отличить от мужчин этого вида. Некоторые из них занимали места за столами, остальные развлекали посетителей мужского пола, примостившись у них на коленях. Недалеко от входа находилась барная стойка, к которой меня и повел оборотень. Он о чем-то переговорил с мужчиной за стойкой, пока я изучала барное меню, а затем наклонился ко мне. «Подожди меня здесь, я буквально на секунду». Коснувшись пальцами моей щеки, ангел подмигнул мне, а затем бросился к проходу, где находилась ведущая наверх лестница. Громко вздохнув, я подняла вверх руку, подзывая бармена. «Гоблинский канкан, будьте добры». «С вас 5 златых, госпожа». Как обухом по голове прозвучали слова мужчины. Вот черт! Почему-то о деньгах я даже не подумала. Впрочем, и думать было не о чем. Убегая от Шкурова, я не захватила с собой ни одной монетки. А были ли они у ангела, поинтересоваться не удосужилась. Только я собралась отменить заказ, как бармен меня опередил. «Я могу записать насчет вашего спутника». От неожиданности, округлив глаза, я быстро закивала в ответ, пока он не передумал. Что-то черкнув в своем черном кожаном блокноте, бармен начал колдовать над моим коктейлем, а я, позволив себе немного расслабиться, начала разглядывать помещение и посетителей. Фетровые шляпы, вуали на лицах женщин, длинные шелковые платья, мужские костюмы-тройки. В этом месте жизнь будто остановилась 80 лет назад. Даже музыка, будто из старых фильмов, отлично вливалась в антураж, не портя впечатления. Единственная, кто не вписывался в целую картину, была я. И дело не только в росте, что выделял меня на фоне всех остальных, но и в коротком белом сарафане, сильно оголяющем ноги, которые гоблинихи, или все же гоблинессы, предпочитали скрывать от посторонних глаз. «Такая красавица и в одиночестве — это преступление», — раздался позади меня приятный баритон. Его обладатель имел ярко выраженный крючковатый нос, ростом он доходил мне до плеча и отличался сероватым цветом кожи. Кажется, тут была намешана не только гоблинская кровь. «А кто сказал, что я одна?» Тут же решила я прояснить ситуацию, чтобы мужчина не начал питать напрасных надежд, но было уже поздно. Резко схватив меня за талию, он, показывая недюжинную силу, поволок меня к ближайшей стене и, прижав к ней, уставился своими поросячьими глазками снизу вверх. «Я всю тебя золотом осыплю, красавица! В шелках спать меня будешь, за богатым столом сидеть, самой любимой женой в гареме сделаю, только дай лизнуть!» Он продолжал бормотать что-то в таком же духе, а я все еще не в силах прийти в себя, хлопала глазами и выискивала взглядом среди посетителей казино тех, кто мог бы мне помочь. Тщетно. Никто даже внимания не обратил, будто происходящее со мной тут в порядке вещей. «Эй, приятель, пусти меня!» Даже не поухаживал толком, сразу руки распустил. Я могла позволить себе едкие замечания, так как большого страха не испытывала, зная, что ангел может появиться в любую секунду и спасти меня. «Я богатый и привлекательный мужчина. Ты красивая девушка. Зачем нам тратить время на ухаживания?» «Я даже имени вашего не знаю». «Амир, милая, меня зовут Амир». Этот недогоблин прикрыл глаза и свернул губы трубочкой, собираясь, по-видимому, поцеловать меня, но, слава богам, роста у него для этого не хватало. «Так вот, Амир, давайте, муж сейчас спустится, и мы у него спросим». «А кто у нас муж?» Тут же насторожился мужчина и даже слегка отодвинулся. «Страшный серый волк!» — раздался позади него низкий рык. Затем тело Амира оторвали от меня, и он отлетел в другой конец комнаты. Потерявшего сознание недогоблина с двух сторон подхватили под руки официанты и унесли в неизвестном направлении. Свирепый взгляд ангела оторвался от моего несостоявшегося поклонника и вернулся ко мне. «Лисенок, тебя даже на секунду оставить нельзя. Тут же влипаешь в неприятности». «Что?» — возмутилась я в ответ на его необоснованное замечание. «На меня набросились, в гарем пригласили, чуть не залезали, а виновата я?» «Кто тебя просил с лизуном разговаривать, будто не знаешь, как они на женщин реагируют?» «С кем?» – выпучила я от удивления глаза и потому не сразу заметила выступившего из-за спины оборотня седого гоблина. «Лизун, милочка, это помесь гоблина и человека!» – обратился он ко мне, улыбаясь. «Наши виды не предназначены друг для друга, но подобные союзы случаются, и от них на свет появляются лизуны. Внешне они отличаются от нас серым цветом кожи. Да и с ростом им больше повезло. Повышенная либидо гоблинов в лизунах утраивается, поэтому женщинам с ними нужно быть предельно осторожными. И ни в коем случае не разговаривать, иначе они наглеют и могут, как вы правильно выразились, залезать свою жертву. А мир в нашем городе в единственном экземпляре, и у него уже есть 3 жены, но, похоже, вы сильно ему понравились». «Я и гоблинов никогда раньше не видела, не то что лизунов». «Прости, я думал, ты знаешь». Голос ангела звучал намного спокойнее, а в направленном на меня взгляде читалось сожаление. «Познакомься, это Мирон». Мужчина протянул мне руку, которую я, улыбнувшись, ему пожала. «Вы покажете нам путь наверх?» — с надеждой в голосе спросила я. «Покажу. Но сначала мне нужно связаться с нашим с ангелом общим знакомым, чтобы он успел очистить для вас дорогу в Зарград. Подождите меня здесь, я скоро». «Мусорщики Шкурова не оставят город в покое, вам тоже надо уходить», заметил волк, обхватив одной рукой меня за бедро и прижимая к своему боку. Сцену на глазах всего заведения я решила не устраивать, а потому лишь недовольно фыркнула, ударив его локтем по ребрам, но этот гад, похоже, ничего не почувствовал. «Мы народ привычный к пряткам, ведьмаку и его банде, нас не поймать», — подмигнул Цаневу Мирон. «Передать, Радка, от тебя привет». «Передай, чтобы зачистили перевалочный пункт от черной ведьмы, что там поселилась», — сквозь зубы процедил оборотень. «Мы будем ждать их в Зарграде». Кивнув, Мирон покинул нашу компанию. Ангел, взяв меня за руку, потащил обратно к барной стойке и уселся на крохотный гоблинский стул, лишь чудом его не развалив. Притянув меня к себе еще ближе, он поставил меня между своих вытянутых ног и смерил пристальным взглядом. «Этот лизун не причинил тебе вреда?» Прикусив нижнюю губу, я отрицательно покачала головой. «Кажется, наша связь несколько сильнее, чем я предполагал. Даже на расстоянии в несколько этажей почувствовал твой испуг. И тут же примчался. А там это недоразумение к тебе свои губы раскатало. Чуть не убил. Мирон вовремя вмешался». Наклонившись вперед, будто собираясь его поцеловать, я схватила стоящий на барной стойке коктейль «Гоблинский канкан», который из-за приставания лизуна я так и не успела попробовать. Выражение лица волка, когда он увидел, зачем я тянусь, было до того комичным, что я еле сдержала рвущийся наружу смех. «Не забудь перед уходом отдать бармену 5 златых». «Эти 5 златых дорого тебе обойдутся, лисенок». А в глазах огонь пляшет, обещающий, что расплата будет долгой и жаркой. Кто знает, чем бы закончилась наша пикировка, если бы не громкие крики с улицы. «Спасайся, кто может! На город напали!» Вскочив на ноги, ангел схватил меня за руку и потащил к лестнице. «Твою мать, как же не вовремя!»